На это и отвечал же, да? Спасибо. Говорят, что почти все поэты начинались с крушения своей первой любви. Как вы стали поэтом? Почему вы так поздно начали печататься? Простите, так. Ну, почти все поэты начинались с крушения своей первой любви. Я в этом не уверен. И если говорить о себе, то, пожалуй, это неправда. Во-первых, потому что я всегда вначале был влюблен сразу в нескольких женщин. Поэтому первых любвей было несколько. Ну, а в результате, конечно, все они кончились, ну, крушением, да. Я думаю, что я стал поэтому все-таки независимо от крушений этих. А по какому-то... Ну, поэтами становятся, я думаю, благодаря двум... скрещением двух обстоятельств. Ну, стечением генов и стечением обстоятельств. То есть благоприятствующих развитию того, что в тебе заложено. Я вырос в таких обстоятельствах, что, видимо, заложенные во мне гены поэзии смогли проявиться. Почему я так поздно начал печататься? Я начал не очень поздно, между прочим. Но напечатался, правда, один раз. Когда нам было около 20, и вот я входил в эту компанию молодых поэтов, о которых я говорил, наш учитель Сельвинский напечатал наши стихи. Это было в 41-м году, перед самой войной. Тогда напечатались, по-моему, вот вся наша названная компания, и Кульчицкий, и Слуцкий, и Нравчатов, и я. Называлась подборка «Стихи московских студентов». Потому что мы учились в разных институтах все. И даже, несмотря на то, что война уже была очень близко, Литгазета успела изничтожить этот цикл. В частности, про меня было написано, что мои стихи раздражающие, невразумительные. Ну, а потом была война, а потом я добивался много лет того, чтобы мои стихи были также раздражающие, вразумительные. Так что вот получилось так. Когда возвращаешься 25-летним человеком с опытом войны, то есть очень большим жизненным и человеческим опытом, понимаешь, что поэтического опыта у тебя не хватает. Если бы он был не прерван, то был бы какой-то естественный ход развития. А тут я стихи писать забыл за войну, а накопил очень много. И вот пока это не сравнялось, частично мне в этом и перевод как-то помог. Ну, а это в смысле писания стихов. Так что я долго-долго после войны как-то выбивался к самому себе. Да и печатать было довольно трудно в ту пору. Я как-то на спор с покойным Гудзенко, очень хорошим, талантливым поэтом, который меня ругал за то, что я вот не ношу стихи в журналы. Я ему сказал, хочешь, я за неделю напишу 7 стихотворений, из них, по крайней мере, половина будет напечатана. Я это сделал, действительно, это было напечатано в 47-м или 48-м году в журнале «Знамя». Я никакого удовольствия от этого не получил. Вот поэтому примерно я поздно начал печататься. И тут еще просят, чтобы я прочитал стихи о смерти царя Ивана. Это старые стихи той поры.